Алло. Добрый день. Добрый день. Сберегательный банк Андрей Алексеевич, идет от судебного погашения. Угу. Мы с вами уже разговаривали по поводу ваших кредитов, всех, сколько там, 10 штук у вас кредитов, что-то я там даже стесняюсь, 8, 9, да, 9 кредитов у вас. Мы с вами разговаривали. Ответьте. Да, со мной вы разговаривали. Угу. Вы мне ответьте на вопрос, вы какие-то меры предпринимаете, чтобы урегулировать их? Конечно, предпринимаю. Ну, какие? Меры воздействия, нейролингвистического программирования, психологического мышления. Угу. На кого? На всех вокруг. На куда? Вы задаете вопрос, сами же на него отвечаете. Ну, я говорю, вы как вы планируете погашать эту задолженность и ее урегулировать? Вопрос. Я воздействую на всех нейролингвистическим программированием. А можно задать вопрос? Вы сказали, что вы за дело досудебное погашение. Что это значит? Да. Что это за отдел? В Сбербанке отдел такой создан, давно уже функционирует. Ну, я просто пытаюсь как понять. Пока. Я просто пытаюсь понять, ну, аббревиатуру названия. Досудебное погашение. Что значит? Кого погашаете? Ну вот, попытаюсь убедить вас, что нужно не доводить до суда ваши кредиты. И погасить их и урегулировать, не доводя до суда. Ну вот мало ли, все. Может быть, вы там досудебное погашение пожаров, я не знаю, либо еще чего-то. Я ж не пойму, у вас такая аббревиатура странная. А мне странно ваше поведение. Вы имеете долг 2 миллиона и так спокойно рассуждаете, что все нормально, как будто вы там заняли 5 копеек. Вы за меня переживаете, что ли? Я за вас, да, честно говоря, не особо переживаю. Если вы за себя не переживаете, то мне как бы вообще без разницы. Ну, у меня просто вопрос. Ну, я вопрос задал. Почему вы собираетесь погашать задолженность или нет? Почему вы тогда проявляете какие-то эмоции в отношении моих задолженностей, если вам все равно? Я эмоций с собой требую. Ну, я эмоций вообще никаких не использую. Просто говорю, у меня вопрос закономерный. Вы просто задолженность больше 2 миллиона. Угу. Ну просто 2 минуты назад сказали, что... И никаких мер для того, чтобы регулировать, не предпринимаете. Поэтому я хочу уточнить, вы собираетесь погашать задолженность или нет? И когда? И в какие сроки? Просто вы 2 минуты буквально назад сказали то, что вас это удивляет. То есть вы проявляете эмоциональное удивление. Правильно? Значит, это вас как-то волнует? Так как я к этому отношусь, значения не имеет. Имеет значение то, как вы собираетесь погашать или не собираетесь. Это самое главное. А не то, как я к этому отношусь. Это не важно. Но это имеет значение для кого? Для вас или для меня? Если что это имеет значение. Ну, если вы говорите, имеет значение. Имеет значение для кого? Для вас имеет значение? Или для меня? Для банка. Для банка. А, ну для банка. Имеет значение. А для вас значение не имеет? Ну, у меня пока все хорошо. Ну, то есть это положение вас устраивает? Ну, почему же устраивает? Ну, это я у вас и спрашиваю. Ну что, я не понял вопрос. Можно еще раз повторить? Я еще раз вам вопрос задаю. У вас имеется задолженность? Вы собираетесь погашать эту задолженность? Или каким-то другим способом пытаться ее урегулировать? Вы регулируете, значит, провести отсрочку по кредитам, реструктуризацию. Угу. Вот это я у вас стараюсь выяснить. Вы мне пока еще ничего не рассказываете, потому что пытаетесь со мной о каких-то там способах воздействия психологических поговорить. Вы всячески пытаетесь на какую-то другую тему уйти. Я вам вопрос конкретно задаю. Вот я хочу услышать ваш ответ. Собираетесь что-то делать или нет? Почему я конкретно на ваши вопросы отвечаю, чем я занимаюсь? И не психологическое воздействие, не нейролингвистическое. Но я собираюсь. Угу. А каким образом ваше лингвистическое воздействие позволяет получить денежные средства для того, чтобы погасить кредит? Мне просто интересно. Я просто на это учился очень много лет, и дело в том, что это вам сразу по телефону не объяснишь, как это работает. Угу. Вот. И плюс фокусник никогда. То есть, фокусник никогда свои понял. Секреты не открывает, знаете, такое выражение. Вот как бы, это мой бизнес, я зарабатываю на этом деньги. Вот. Если я вам об этом расскажу, вы что же начнете зарабатывать? Зачем мне конкуренты нужны? Вот. А так я собираюсь. Но я пока сейчас на одной. У меня есть сейчас стадия, я думаю, как это сделать. Это же тоже действие, правильно? Ну, чтобы что-то сделать, надо сначала подумать, как это сделать, правильно? Вот я на стадии обдумывания сейчас. Это вы уже 3 месяца, да? От 2 до 3 месяцев обдумываете, как что сделать, да? Ну, там же сумма не 10 тысяч рублей, а 2 миллиона. Надо хорошо подумать, выстроить долгосрочный бизнес-план, бюджетирование, выстроить верхнеуровневые цели, нижнеуровневые цели, сформировать основные задачи, второстепенные задачи. И когда вы планируете к этому все это подсчитать? Когда я планирую, то есть насколько у меня запланировано мое раздумье, вы имеете в виду? Да, когда у вас будет результат известен? Нет, результат будет известен, когда уже все это завершится, правильно? Весь этот мой, вся моя идея. А сейчас я пока на стадии раздумывания этой идеи. Как правило, я на это взял себе время до 1 июня подумать. 1 июня, я думаю, у меня уже будет готов план действий с задачами, целями. И, я думаю, с итоговым результатом ближе к концу 2023 года. Я понял. Ну, значит, тогда я вам так коротко сообщаю. Сами понимаете, банк не будет ждать, пока вы там созреете на погашение задолженности. А в самое ближайшее время, соответственно, банк передаст в отношении все ваши кредиты в суд, либо, соответственно, в соответствии с вашим средним кредитным договором передаст их на рассмотрение, либо продаст третьим лицам. А вы уже там с ними будете обсуждать все эти вопросы. Ну и в суду также будете рассказывать свою великолепную стратегию, как вы собираетесь урегулировать данные кредиты. Вопрос касаемо закона и закономерности получения кредитов, это, соответственно, уже не мое дело. Тоже будет рассматриваться, возможно, другое какое-то подразделение. Ну, возможно, правоохранительное. Я вас, может быть, удивлю сейчас, но вообще вся эта ситуация – это не ваше дело. Я даже не имею представления, кто вы вообще. Поэтому то, что вы мне сейчас рассказали, не имеет никакого значения. Абсолютно. Ну, это будет иметь значение тогда, когда вы увидите документы, которые придут, видимо, по адресу вашего регистрации к вам домой. Ну, а там уже ваша супруга вам все это расскажет, наверное. Ну, то, что они придут, это точно. А у меня 3 жены. Какая из них? Какая супруга? Вы узнаете. Я думаю, вы узнаете. Вы прекрасно понимаете. А со мной вот эти пикировки, там рассказывают, там иронии заниматься, ну, смысла нет. Вы мне сейчас так легко, так ненавязчиво угрожаете, правильно понимаю? Я вам угрожаю? Не, ну вы так легко через жену заходите и угрожаете. А в чем угроза? Ну, такие вот... Угроза сказать, в чем конкретно? Подпольные, подпольные такие обозначения. Вот вы, говоря простым языком, выражаете явное неуважение к Сбербанку и вообще к своим обязательствам. Не проявляете никакой инициативы в том, чтобы это урегулировать. Это цинизм. Вот это я называю прямыми словами, понимаете? А вы что-то там пытаетесь мне завуалировать, что-то делаете. Ну, я не вижу, наш разговор вообще, я вижу, неконструктивен абсолютно. Вы не хотите как-то подойти к этому просто по-деловому, а пытаетесь что-то там рассказать. Это неконструктивный разговор, поэтому я не вижу дальнейшего смысла обсуждать. Если вы не хотите это обсуждать, то смысл мне с вами дальше о чем-то разговаривать. Мне просто и так далее. Это разговор явно не о том, не о цели нашего. Мне просто интересно. Я понял то, что вы мне сказали, но мне просто интересно, вы сказали, что я не уважаю Сбербанк и прочее. Пока почему я это должен? Это не значит свои обязательства. Почему? Вы свои обязательства не выполняете. Но это вот другое все. Дело. Почему я должен уважать банк, а в том числе лиц, которым он принадлежит, которые ограбили мою страну, мой народ и забрали все, что создали мои предки? В том числе и ваши. Почему я должен уважать? Да это означает, что вы не выполняете свои обязательства. При чем тут это? Это я должен уважать? Есть. Я забираю свое. В том числе и ваше. Вот вы, в принципе, все ответили на вопрос. я вас услышал, вашу позицию. Вы со мной не солидарны, я слышу, что вы согласны со мной. Я даже знаю, что вы со мной согласны, но вы не можете этого сказать, потому что вы на них работаете. Да, мало ли что вы предполагаете. Мало ли что. Я бы сейчас с вами разговариваю не как человек, а как сотрудник банка. Я понимаю. Я прекрасно услышал вашу, позицию, прекрасно услышал. Если вы хотите со мной там подискутировать на другую тему, у нас не получится. Я с вами говорю не конкретная тема. Вопрос погашения. Я отвечаю на ваши вопросы. У вас еще... Да, я у вас услышал ваш ответ. Ни о чем ответ. Вы не собираетесь погашать ничего. Это ваша позиция, ваши слова, это ваше мнение. Что-то думаете? Да, это ваше мнение такое-то. Я это все прекрасно вам слышу. Вы сказали, что почему вы не уважаете банк? Я вам ответил, почему не уважаю. Вы задали мне свои этот вопрос, я ответил. И свои обязательства вы не уважаете. Почему свои обязательства? Перед противоположной стороной. Ну, вы больше человек, взял, который взял кредит, взял деньги в долг, он должен их вернуть. Нет, вы этого не делаете. У меня моя страна взяла в долг и не вернула мне. Она меня тоже не уважает, правильно? Эти вопросы вы можете задавать вам, президенту, по поводу всех вопросов, если у вас что-то возникает. Так ему принадлежит банк, в котором вы работаете, вы не знали? 50% и одна акция ему принадлежит именно напрямую. Вот. Ну, то есть вы грабите свою страну. Все, понятно, все с вами. Хорошо, я вас услышал. Вашу позицию я прекрасно понял. Ждите. Жду. Ждите действия суда, банка в отношении вам. До свидания.